Двигаемся дальше. Старик обладал взрывным темпераментом. Когда Ласло схватил его, он начал плеваться и брониться, но в конце концов демона держал вверх, опрокинул кобальда на спину и уселся ему на грудь, как школьный хулиган. Кобальд извивался и пытался вырваться, но все было напрасно. Ласло подал Мэгги моток изоленты. «А это ты где взял?» — удивилась она. «Ты собирался это использовать для нашего похищения?» «Без комментариев. Заклей ему рот, будь так добра». Мэгги приступила к делу. Через минуту она заклеила рот сквернослову и скрутила его по рукам и ногам. Пленник лежал среди опавших листьев, со связанными за спиной руками и свирепо смотрел на них. Мэгги ощутила приступ паники. Что, если они совершили ужасную ошибку? Что, если этот неприятный старик — всего лишь неприятный старик? Но ее опасения вскоре развеялись. Внешность продавца хот-догов начала странным образом изменяться. На коже появились пятна, нижняя челюсть увеличилась и выступила вперед, чуть не разорвав изоленту. А потом произошло самое жуткое. Между нависшими бровями возник третий глаз, налитый кровью, похожий на стеклянный шарик с красными прожилками. За 90 секунд уличный торговец превратился в отвратительного гуманоида с когтями и собачьей мордой. Ласло, проверив, хорошо ли он связан, повернулся к комку. Тот попятился и в ужасе смотрел на эту картину. «Иди сюда и попробуй провернуть ту штуку, которой я тебя научил». Комок что-то пискнул, покачал головой и не тронулся с места. «Послушай», — сказал Ласло, — «если ты не можешь сделать это со связанным кобальдом, как ты собираешься провернуть это там?» И он кивнул на стену, исписанную граффити. Комок бросил на сестру умоляющий взгляд. Мэгги пожала плечами. «Не надо так на меня смотреть. Ты сам за нами увязался. Если хочешь, чтобы с тобой нянчились, возвращайся домой к маме». Мальчик вздрогнул, услышав эти резкие слова. Мэгги запретила себе испытывать угрызения совести. Ее брат был мягким и кротким. «А сейчас не время для кротости», — говорила она себе. «Кротостью им не получить того, что нужно. Кротость может их погубить». Отлепившись от лестницы, комок мелкими шажками приблизился к разъяренной жертве. Он собрал все силы и пристально уставился в третий глаз кобальда, торчавший посреди морщинистого лба. Глаз был лишен века. Через несколько секунд зрачок внезапно сузился. «Хорошо», — сказал Ласло, — «ты установил контакт. Он сопротивляется, но ты постарайся не отвлекаться». Зрачок кобальда продолжал уменьшаться в размере, пока не стал тоньше волоска. Потом он начал расширяться и заполнил всю радужную оболочку. Теперь глаз напоминал огромную чернильную кляксу. После этого кобальд обмяк и задергался, как пес, которому снится неприятный сон. Ласло ткнул его под ребра. Никакой реакции. «Ну вот, я же тебе говорил», — произнес он. «Сущая ерунда, если знаешь, что делать. Можем нарядить его малышкой Бо Пип». «Я, пожалуй, воздержусь», — сказала Мэгги. «Долго он будет так лежать?» «Пару минут. Когда отводишь взгляд, они рано или поздно выходят из транса, но соображают плохо». Мэгги смотрела на каменную стену. «И сколько их там, как ты считаешь?» Демон пожал плечами. «Наверное, 20 или 30». Комок нервно сглотнул. «Я не думаю, что смогу загипнотизировать 30 кобальдов». Ласло засыпал пленника листьями. «Тебе и не придется это делать. Кобальды — существа ночные. Нам просто нужно будет тихонько войти, найти этот несчастный горшок и также осторожно выйти». Мэгги спрятала рюкзаки под кустами и, подойдя к стене, наклонилась. «Я не вижу никакой замочной скважины. Зачем нам ключ, если мы не знаем, куда его вставлять?» Ласло показал озадаченным Дрейкфордом пакет сырных кукурузных палочек. Демон скомкал пакет и мял его содержимое до тех пор, пока палочки не превратились в порошок. На лице комка появилось горестное выражение. «Я собирался это съесть». Ласло, не обращая на него внимания, вскрыл пакет и высыпал на ладонь оранжевый порошок. Присев у стены, демон сильно подул на раскрошенные палочки, образовалось небольшое оранжевое облачко. Когда порошок осел, часть стены оказалась покрыта тонким слоем искусственного сыра. Если не считать замаскированной замочной скважины, которую Мэгги не заметила, она присвистнула. «Ловко придумано». «Старый трюк», — хмыкнул Ласло и вставил в скважину железный ключ. «Готовы?» Мэгги стиснула ладонь комка. «Смелей, и помни, что мы делаем это ради папы». Брат в ответ улыбнулся. «Не очень весело, но решительно». Ласло посмотрел на Мэгги, потом на комка. «Хорошо, как только мы войдем, все будет зависеть от вас. Не разговаривать, не чихать, не портить воздух и не наваливать в штаны. Пробирки с заклинаниями только на самый крайний случай». «Ясно», — сказала Мэгги. Выброс адреналина придал ей сил. Она наконец-то почувствовала себя живой. Как будто 10 лет поедания грехов и бегства от соседей, вооруженных камнями, были подготовкой к этому самому моменту. Конечно, Мэгги была напугана, но это чувство было ей хорошо знакомо. Страх был ее постоянным спутником на протяжении почти всей жизни, и она давно научилась жить с ним. Ее тело было сильным, но воля была сильнее. Она твердо решила забрать этот волшебный горшок и использовать его для того, чтобы снять семейное проклятие. Возможно, кража горшка у кобальдов делала ее воровкой, но Мэгги было все равно. Этот предмет был ей необходим, а остальное было неважно. Когда Ласло повернул ключ в замке, раздался щелчок. Кусок камня размером с кухонный шкаф отъехал назад, из дыры отвратительно пахло гниющими отбросами и мокрой псиной. Комок тут же зажал нос. Опустившись на колени, Мэгги просунула голову внутрь. Дверь вела в туннель, заставленный какими-то ящиками и освещенный рождественскими гирляндами. У Мэгги перехватило дыхание. Что-то смотрело прямо на нее из дальнего конца туннеля. Лицо огромное, бледное, с улыбкой на темно-красных губах. Мэгги не в силах была отвести взгляд от этого кошмарного зрелища. Мерцающий свет создавал иллюзию движения, но через пару секунд она заметила, что огоньки гирлянд отражаются в лице. Это была картина, постер в рамке, водруженный на кучу мусора у стены. Медленно выдохнув, Мэгги втиснулась в туннель. Остальные последовали за ней. Потолок оказался довольно высоким, так что ползти не было необходимости. Они могли идти, лишь немного пригнувшись. Мэгги огляделась. Ни на стенах, ни на потолке не осталось свободного места. Они были увешаны всяким хламом. Дорожными знаками и крышками от люков, спортивными баннерами, помятыми номерными знаками. И все это напоминало какую-то липоватую инсталляцию. Пока они крались вперед, Мэгги старалась не смотреть на картину у дальней стены. Она не могла понять, зачем художник изобразил красивую женщину такими ядовитыми, кричащими красками. Когда они добрались до постера, оказалось, что туннель поворачивает налево. Они довольно быстро попали в небольшую пещеру, тоже увешанную электрическими гирляндами и заваленную чуть ли не до потолка металлоломом, старинными телефонными будками и игровыми автоматами. Мэгги не знала, действительно ли кобальды использовали все это барахло. Или им, как сорокам, просто необходимо было украшать свое жилище блестящими побрякушками. Чья-то рука сомкнулась у нее на запястье. Обернувшись, Мэгги увидела Ласло, который смотрел на нее сверху вниз. В темноте его глаза напоминали пару синих тлеющих угольев. Он кивком указал на стену за телефонными будками. Прищурившись, Мэгги разглядела там несколько ниш, вырезанных в камне. Из одной ниши торчала тонкая рука, покрытая свалявшейся шерстью. Когтистая лапа непроизвольно дернулась. Ласло приложил палец к губам. «Тихо. А то я не догадалась». Взглянув за спину демону, Мэгги заметила комка, который застыл в ужасе, уставившись на спящего кобальда. Мэгги взмахнула рукой, чтобы привлечь его внимание. «Ты в порядке?» — одними губами произнесла она. Комок заморгал. Перехватив ее взгляд, он неестественно улыбнулся и показал большие пальцы. У Мэгги упало сердце. Ее брат не готов к этому. Он слишком мал, слишком слаб. В ту же минуту, когда они нашли его в багажнике, им следовало сесть в машину и отвезти его домой. Она сглупила, позволив ему пойти с ними. Все ее дурные предчувствия сбылись. Она кивнула в сторону выхода, приказывая ему покинуть пещеру и ждать снаружи. Комок упрямо помотал головой. У Мэгги было два варианта. Или продолжать спорить, или за руку тащить комка прочь из пещеры. И в том, и в другом случае возник бы шум, а это означало крах всякой надежды на быструю и беспроблемную кражу. Отвернувшись, Мэгги снова сосредоточилась на своей задаче. «Войди, выйди, возвращайся домой». Она на цыпочках пересекла пещеру и нырнула в другой туннель, который через десяток метров разветвлялся. В левом коридоре было темно, и он круто уходил вниз. Мэгги подумала, что он, наверное, проходит под озером. Правый коридор был шире, пол в нем был относительно ровным, вдоль одной стены выстроились какие-то бочки и ящики. Примерно через 12 метров он поворачивал направо. Там на каменную стенку падал мерцающий свет, источника которого Мэгги не видела. Однако ей показалось, что это огонь очага, а очаг, возможно, означал кухню. Скорее всего, волшебный горшок, который сам варит кашу, находился именно в кухне. Бесшумно двигаясь вперед, Мэгги обернулась, чтобы узнать, не отстал ли комок. Да, он шел за ними, и вид у него был, как у перепуганного гусенка. Мэгги недовольно поморщилась, заметив у него в руке пробирку с заклинанием. Этот мальчишка сам на ней подорвется. Мэгги грозным шепотом велела брату убрать пробирку, и в этот момент сзади раздался громкий кашель. Резко обернувшись, она увидела на стене тень. Существо, отбрасывавшее ее, находилось прямо за поворотом. Оно направлялось к ним. Мэгги снова обернулась, чтобы спросить у Ласла совета, но демона нигде не было. Его исчезновение так потрясло Мэгги, что она протянула руку, надеясь нащупать его в темноте, но схватила лишь пустоту. Демон как сквозь землю провалился. Удивляться было некогда. Обитатель пещеры вышел из-за угла и остановился меньше, чем в паре метрах от них. Мэгги затаила дыхание. Кобальт был ростом ей по пояс, и на нем был передник с цветочками. Это было так неожиданно и нелепо, что Мэгги чуть не улыбнулась. Но потом она разглядела зубы твари и тупое животное, хищное выражение на его морде. Он смотрел прямо на нее. «Не шевелись», — приказала она себе. «Не дыши». Кобальт снова закашлялся, потом сунул морду под мышку и принялся выкусывать блох. При этом он потерял равновесие, упал на одно колено и раздраженно зарычал. «Да он пьяный». Обернувшись к комку, Мэгги жестом велела ему спрятаться за ящиками. Он нырнул в укрытие, она втиснулась между двумя пивными бочонками. Мэгги не повезло. Она обнаружила, что сидит в луже, причем лужа пахла не будвайзером, а мочой. Времени искать другое место не было, и она, зажав нос, стала ждать. «Если им повезет, вонь заглушит запах их тел», — подумала она. Мэгги внимательно прислушивалась. Существо, шаркая ногами, медленно тащилось по коридору и при этом бормотало что-то вроде песенки. Кобальт прошел мимо, даже не взглянув в сторону Мэгги. Однако, дойдя до того места, где скрывался комок, существо остановилось. Озадаченную морду освещало какое-то пляшущее синее пламя. Мэгги поморщилась. Неужели комок открыл пробирку с заклинанием? Обойдя кучу ящиков, кобальт оскалил зубы. «Человеческий ребенок», — по-немецки прорычало существо. «Что ты здесь делаешь?» Мэгги услышала испуганный голос брата. «Простите, я не говорю по-немецки, но нам очень-очень нужен ваш горшочек с кашей». Кобальт наклонил голову. «Горшок с овсянкой?» «Если это означает волшебный горшочек, то да. Вы не одолжите его нам на время?» Кобальт был не готов услышать такую откровенную просьбу. Он тупо уставился на комка, потом разразился хохотом. «Ты шутишь?» — сказал он по-английски. «Это не шутка, сэр. Он нам действительно нужен». Пока комок говорил, Мэгги заметила, что у кобальда подкосились ноги. Он сутулился. Она сообразила, чего добивается брат. «Да, загипнотизируй его. Ты можешь». Но кобальт резко тряхнул головой, как будто вытряхивал из ушей воду. Потом вытащил из кармана передника нож для обвалки мяса. «Вор!» Он замахнулся, но Мэгги выскочила из-за бочонка и схватила с ближайшего ящика какой-то мешок. Кобальт обернулся как раз в тот момент, когда она швырнула свой снаряд. 9 килограмм импортного риса «Жасмин» врезались в гротескную собачью морду, и кобальт рухнул, словно его рубанули секирой. Выкарабкавшись из-за ящиков, комок с разинутым ртом уставился на бесчувственное тело, потом поднял взгляд на Мэгги. «Это было потрясающе». Мэгги огляделась. «Никого. Давай его свяжем». Они действовали быстро. Брат и сестра, которые чуть ли не с младенчества возились в саду и огороде, ловко управились с бечевкой, найденной среди мешков и пакетов. Через 2 минуты оглушенный кобальт был связан, ему вставили кляп в пасть и засунули за ящик с банками консервированных сардин. «Где Ласло?» — прошептал комок. Я шел сразу за ним, а потом оглянулся. Когда я снова посмотрел перед собой, его уже не было. «Не знаю», — ответила Мэгги, двигая на место ящики. «Сбежал, наверное. Он постоянно куда-то сбегает. Но плевать, нам некогда думать о нем. Надо достать этот горшок. Убери эту чертову штуку, пока она не взорвалась». Комок посмотрел на зажатую в пальцах пробирку, которая излучала ярко-синий свет. Он быстро убрал ее в карман. «Извини. Я просто приготовил ее на всякий случай. Я не знал, что она начнет светиться». Мэгги взглянула на кобальда, спрятанного за рыбными консервами. «Идем отсюда. Неизвестно, сколько еще он будет в отключке». Они с комком пошли дальше по коридору, свернули и очутились на пороге просторной пещеры шириной около 20 метров. В центре был устроен очаг. Высунувшись из-за угла, Мэгги огляделась по сторонам, выискивая кобальдов. Однако увидела лишь грубо сколоченные столы и скамьи, заляпанные кровью столы для разделки мяса и корыта, заваленные битой посудой. С протянутых над головой веревок свисали сотни мертвых белок, крыс и голубей. Комок издал такой звук, словно его тошнило. Мэгги размышляла, где может находиться горшок. В конце концов, среди завалов она заметила стеклянный шкафчик, поставленный на старый холодильник. В шкафу хранилась какая-то посуда. «Начнем с этого», — прошептала она. «Почему?» «Потому что только там нет хлама с помойки». Они перебежали пещеру быстро и бесшумно, как мыши. Мэгги взяла табурет и, взобравшись на холодильник, осмотрела шкафчик, но обнаружила внутри только глиняные пивные кружки, покрытые глазурью. «А как выглядит волшебный горшок, который сам варит кашу?» — громким шепотом спросил комок. Мэгги закрыла шкаф. «Я не знаю. Как горшок? Наверняка старый, поэтому на современную посуду можно даже не смотреть». Откуда-то сзади раздался культурный голос. «Как насчет этого?» Дрейкфорды, оглянувшись, увидели Ласло, который держал в руке кружку для кофе с ярко-розовой надписью «Дерзкая мама». Мэгги прищурилась. «Ты где был?» «Неподалеку», — ответил демон и поднял кружку, словно произносил тост. «Ты в коридоре показала неплохой замах. Тебя охотно возьмут в Янкис». Мэгги слезла с табурета. «Проваливай к чертовой матери. От тебя никакой пользы». «Никакой пользы? Ау контраэр. Я провел небольшую разведку. Совсем рядом с пещерой, вон там за углом, храпят 22 кобальда. А еще 8 спят в левом туннеле, по которому мы не пошли. Бодрствовал только один, но теперь он тоже спит благодаря тебе. Путь свободен». «Но где же горшок?» — прошептал комок. «Эта пещера похожа на свалку». «Ну», — протянул Ласло, — «я не могу просто сказать вам, где он находится. Это будет жульничество. Но если бы я хотел найти магический горшок, я бы высматривал посудину, сделанную в 17 веке. И еще я бы предположил, что горшок, скорее всего, сделан из меди, покрыт пригоревшей кашей и стоит в каком-то теплом месте». Мэгги и комок одновременно повернулись к очагу. Там, среди догорающих углей, стоял медный горшочек с помятой крышкой и ручкой, за которую его можно было подвешивать над очагом. Мэгги сразу все простила Ласло. Демон, конечно, был трусом, но он не был бесполезен. По крайней мере, не совсем. Мэгги подбежала к очагу. «Подожди», — тихо сказал Ласло. «Надо убедиться, что это действительно волшебный горшок». «И как мне, по-твоему, это сделать?» «Прикажи ему сварить кашу». Мэгги вздохнула. «Он что, серьезно?» Присев на корточки, она провела рукой над горшочком, как будто это была лампа Аладдина. «Свари немного каши», — прошептала она и, спохватившись, добавила: «пожалуйста». Откуда ей знать, вдруг волшебные горшки очень чувствительны к подобным вещам? Ничего не произошло. Ласло издал негромкий, раздраженный свист. «Ну ты и тупая. Этот горшок понимает только по-немецки». Мэгги прикусила язык, чтобы не выругаться нехорошими словами. «Вот оно что. Ну и как по-немецки будет каша?» Комок подошел и, присев на корточки рядом с ней, внимательно рассмотрел посудину. Тот кобальт назвал его «Хафебрайтов». «Интересно, а может быть...» Горшок затрясся, как будто началось слабое землетрясение. Спустя мгновение по стенкам потекла горячая каша, словно лава из жерла вулкана. Когда месиво попало на уголье, раздалось шипение, и пошел пар, пахнущий овсянкой. «Хорошо», — воскликнул Ласло. «Берите его и уходим». Ручка была раскаленной, и Мэгги опустила рукав как можно ниже, чтобы за нее ухватиться. Горшок был не тяжелым, однако продолжал варить кашу. Мэгги подошла к Ласло, оставляя за собой след из дымящейся овсянки. «Как его остановить?» Демон пожал плечами. «А я откуда знаю?» «Как по-немецки «стой»?» — спросил комок. Ласло выставил указательный палец в сторону горшка. «Хальт!» Но это не подействовало. Напротив, каша полезла еще быстрее. На полу образовалось целое озеро из нескольких литров этой дряни. Мэгги смотрела на расплывающуюся вокруг очага кашу. «Мы не можем его так выносить». «Выбора нет», — возразил Ласло. «Когда выйдем из пещеры, я позвоню Димитрию. Нишки наверняка знает, как это работает. Пошли». И он быстро зашагал ко входу в туннель, через который они попали в пещеру. Мэгги держала горшок на вытянутой руке. Они не прошли и 10 шагов, когда раздался испуганный крик, за которым последовал оглушительный грохот. Мэгги оглянулась. Комок лежал на полу среди осколков посуды. Их взгляды встретились. «Извини», — заикаясь, пролепетал он. «Я поскользнулся на каше». Но Мэгги не успела ответить. По пещере разнесся гул, как будто кто-то стучал молотком по чугунной ванне. Ласло бросился к дыре и выглянул в коридор, но тут же отпрянул и повернулся к окаменевшим Дрейкфордам. «Они идут», —